Глава 15. Встречи. Владислав, привет. Поздравляю с убийством разумного монстра, ты обошел нас. Черный желает встретиться с тобой. Что ты думаешь об этом? Я несколько секунд задумчиво смотрел на сообщение Сюли. Черный захотел увидеть меня после того, как я убил разумного монстра. Интересно. Я согласен. Отправив сообщение, я просмотрел другие письма. Написали ребята из синдиката, Мэйли, Делун, Лиза. Даже Пейджи и та поздравила, хотя обычно очень неохотно шла на контакт. Ответив всем, я вновь сосредоточился на Сюле. Она отправила: «Мы проведем сегодня видеоконференцию. В 20:00 по времени Уральского княжества я свяжусь с тобой». Усмехнувшись, я отключил смартфон. Ветер игриво ласкал меня и трепал мои волосы. Подо мной раскинулась территория княжеского особняка. Блестело озеро посреди квадратного парка. Едва слышно жужжали дроны-доставщики, хлопали крыльями редкие птицы, белые вороны. Дед лет 10 назад зачем-то купил стаю этих искусственно выведенных птиц и выпустил их на территорию особняка. С тех пор началась легендарная война белых ворон и дронов, о которой не слышал только ленивый в Уральском княжестве. В сети написали целый роман, посвященный этой войне. Мимо пролетело несколько ворон, и я хмыкнул, вспомнив, как лет в 13 читал этот роман. И он не закончен до сих пор. Новые главы выходят каждый месяц. Сейчас между птицами и дронами перемирие, но оно может быть нарушено в любой момент. И тогда мир содрогнется от громоподобного «Ка». Ладно, преувеличиваю. Но станут привычными громкое карканье и визг дронов, часто сопровождающиеся снегоподобным перьепадом. В Уральском княжестве даже традиция появилась – дарить перо белого ворона своему ребенку на совершеннолетие. Не знаю, что значит этот жест, никогда не интересовался. За парком располагался многокилометровый полигон, на котором эвольверы тренируют свои навыки. Там же находятся лаборатории деда, где варят отвары и создают костюмы. Еще дальше пост военных. Я стоял на крыше главного здания и слушал грохот, который доносился с полигона. В небо взлетали огромные куски камня, поднимающие за собой столбы пыли. Дед тренировался. В полной мере насладившись своеобразной атмосферой повседневности, я прикрыл глаза и активировал слияние ДНК. Передо мной вновь появилась картинка с тремя цепями ДНК, где одна была основной, а две – виртуальными. После активации способности я ощутил, как одновременно с ней активировались два других моих навыка. Все три цепи ДНК начали сливаться друг с другом. Я стал выше, на пальцах вылезли когти, ветер перестал трепать мои волосы и закружился вокруг меня. Одновременно с этим на моем торсе вылезли жесткие белые волоски, мой мозг вошел в состояние холодного разума. Слияние сразу двух виртуальных цепей ДНК. Я кинул взгляд на нейтрино, запас которого значительно возрос после моей эволюции. Шкала медленно опускалась. Прикинув, я пришел к выводу, что смогу использовать навык слияния ДНК около 30 минут, но при условии, что я не буду больше тратить нейтрино. В бою же время работы этого навыка сократится в несколько раз, вплоть до нескольких минут. Я отменил способность и глубоко вдохнул, стараясь унять волнение. Перспективы слияния ДНК огромны. Как минимум, я смогу одновременно атаковать монстров ментально и физически. В состоянии холодного разума вполне реально заниматься несколькими делами сразу. Оттолкнувшись от крыши особняка, я взлетел. До ужина с дедом и видеозвонка с Черным еще есть время. Стоит потратить его на важные дела. Свяжусь с Мухиддином и отдам следующий приказ. Проверю новых эвольверов, которых собрал дед по моим рекомендациям, поговорю с Большеголовым насчет нашего сайта, подстригусь перед встречей. Шанхай. Резиденция рода Чень. Сюли волновалась, Дельта согласился увидеться с Черным, и Сюли будет лично присутствовать на этой, несомненно, легендарной видеовстрече. Как только, подобно грому, прогремели новости о подвиге Владислава, Сюли встретилась с Черным. До сих пор реакция главы клоунов кажется принцессе рода Чень немного странной. Их диалог выглядел примерно так. Дельта убил разумного монстра. Сейчас все сильнейшие организации уже начали работы по объединению. Если хотя бы 30% таких гигантов, как Хань или Поднебесная, объединятся на одной горе, мы уже перестанем быть сильнейшей организацией. По моим прогнозам, в течение полугода это уже произойдет. Я предлагаю встретиться с Дельтой. Как минимум, нам будет очень полезно обсудить стратегии по убийству разумных монстров и наладить торговлю укрепленным оружием и кровавым пропаном. Также недавно начали ходить слухи, что люди князя Уральского разработали зелья, которые влияют на нейтрино. В любом случае, для клоунов будет полезно связаться с синдикатом. Как только все эти гигантские правительственные организации объединятся, мы будем в сильном меньшинстве. Нужно использовать все возможности, чтобы остаться на плаву. А кто такой Дельта? Я про него рассказывала. Владислав Ли Вавилонский, глава синдиката. Последний считается сильнейшей организацией. Вы же шутите, да? Вы не могли не слышать имя Дельты. Владислав? Владислав. Я согласен, хочу увидеть его. Увидеть вы? Да, это проблема? Нет, конечно, нет. Я сейчас же свяжусь с ним и попрошу о встрече. Я никуда не поеду, делай все через сеть. Поняла, значит, видеозвонок. Господин Черный, вы покажете свое лицо? Уходи, ты мне надоела. Да, простите. Сюли казалось, что чем больше времени проходило, тем рассеяннее становился Черный. Он постоянно витал в облаках, не слушал ее и вообще ничем особо не интересовался. Сюли боялась, что Черный окончательно забросит организацию и покинет клоунов. Поэтому она решила подстегнуть его, столкнуть лбами с таким же талантливым человеком. Еще ей и правда не хотелось уступать место в топе. Сейчас, используя сам факт существования клоунов и их популярность, Сюли увеличила свои доходы в несколько раз. И это без продаж ресурсов из изначального мира. Тематические вещи, реклама, продажи инсайдов и многое другое. И Сюли очень не желала лишаться этого дохода. Время шло медленно, лениво, как сонная улитка. Сюли впервые за долгое время вернулась в родную резиденцию и уже подготовила все для видеосвязи. Оставалось дождаться 20:00 по времени Уральского княжества. Думая о предстоящей встрече, Сюли гуляла по огромному саду рода, сконструированному в виде зеленого кносского лабиринта. И сама того не ожидая, за углом она едва не налетела на свою сестру, Суини Чень. Су сидела на корточках и разглядывала гигантскую улитку, которая медленно ползла вдоль дороги. Увидев Сюли, Су безэмоционально посмотрела на нее и вновь сосредоточилась на улитке. Сюли презрительно скривилась. В сестре ее бесило абсолютно все. Короткие разноцветные дреды, мертвые глаза, мерзкие духи, слишком откровенная одежда. Особенно ее раздражало последнее. Сама Сюли никогда не носила одни и те же вещи два раза подряд. И каждый элемент ее гардероба стоил баснословных денег. «Ты можешь одеваться как нормальный человек», – прошипела Сюли. «Хватит уже ходить как шлюха». Су хмыкнула и ткнула пальцем в улиточный панцирь. Сюли это действие почему-то вывело из себя. Она указала пальцем на улитку, и луч лазера стер бедное создание с лица земли. «Род Ким собирает караван, чтобы перейти Большой Хребет и достичь пика Синшан. Ты пойдешь с ними и присоединишься к синдикату, поняла? Я договорюсь». Су ничего не ответила. Она разглядывала выгоревшее пятно, где секунду назад была улитка. «Помни, что твой выродок у нас, и если хочешь, чтобы он остался жить, слушайся меня, сестра». Выплюнув эти слова, Сюли развернулась и ушла. Су подняла голову и посмотрела вслед Сюли. В ее глазах впервые за последние дни появилась эмоция – искренняя ненависть. Род Чень хранит множество темных секретов, и один из самых страшных – беременность Су в 14 лет. Но она не сделала аборт, как говорят слухи. Она родила, и ребенка у нее забрали. Еще одна страшная тайна рода Чень – Су – единственная законорожденная дочь главы рода. Знаменитая принцесса рода Чень – на самом деле дочь служанки. Но об этом известно лишь нескольким людям. «Я отомщу», – пробормотала Су, вставая. Она вытерла мокрые глаза и пошла по лабиринту. «И за сына, и за маму». Осознавая гениальность Сюли, мать Су решила избавиться от дочери-служанки. С помощью поддерживающей ее фракции она сумела отравить еду Сюли. Но та скормила весь яд матери Су, и жена главы рода умерла. Позже все люди, поддерживающие Су, один за другим погибли или переметнулись на сторону Сюли. Су стала изгоем, а Сюли – принцессой рода Чень, жемчужиной семьи и тайным серым кардиналом. В ее руках не только жизнь маленького сына Су. Сюли держит под контролем весь род Чень. Раньше Су думала, что никогда не сможет изменить реальность, что всю жизнь проведет как слуга Сюли, подавленная единокровной сестрой. Но после встречи с Владиславом в ней вспыхнула уже давно потухшая надежда. В голове постоянно крутились его слова. «В будущем тебя прозовут огненной богиней. Тебя будут сравнивать с богинями Дяньму и Хоуту. Тобой будут восхищаться миллионы. Тебя будут боготворить. И главное, принцесса и рядом не стоит с богиней, согласна? Даже если это принцесса рода Чень». Русь, Уральское княжество. Время пролетело незаметно, и настал час обеда с дедом. Трапезничали мы вдвоем, и первое время между нами висела тишина. «Рассказывай давай», – ворчливо прервал молчание дед. «Как работает новый навык? Есть другие отличия человека слабого от человека сильного? Где Атлантида?» «Слияние ДНК позволяет использовать сразу две виртуальные спирали ДНК». Я отставил тарелку с вкуснейшей ухой и пододвинул к себе вафлю с лососем и сыром. «Обожаю мягкие и теплые вафли». «Отвечай на вопрос!» – рыкнул дед, когда я замолчал, отвлекшись на еду. «Да, сейчас». «Отличие человека слабого от сильного в количестве нейтрино. К примеру, у обычного эвольвера 100 условных единиц нейтрино, у слабого 500, а у сильного 5000. Вот такая пропорция. Можно вкладывать в способности больше нейтрино, и результат будет совершенно иным». Я вытянул перед собой ладонь, и над ней закрутился маленький торнадо. Я продолжил вкладывать в него нейтрино, и торнадо схлопнулся в сферу, вокруг которой то и дело возникали голубоватые пересекающиеся кольца. Насколько красивая картина, настолько же и опасная. Сфера продолжала расти, пока не достигла размеров шара для боулинга. Она была полностью голубого, даже неонового цвета. «Этой атакой я способен разнести особняк в щепки», — похвастался я. «Я тебе потом голову твою разнесу», — разозлился дед. «Убирай давай». Я начал медленно, слой за слоем, уменьшать шар. В комнате поднялся ветер, дед чуть не упал со стула. «Ах ты, бомж мелкий!» — заорал он, кидая в меня кружкой. Я рефлекторно поймал ее, сосредоточенной на сфере в руках. Слишком много нейтрино вложил, и теперь она не хочет исчезать. Брызнули осколки полетевших на пол тарелок, громыхнули упавшие стулья. В комнату забежали слуги, но сразу же отпрянули и прикрыли лица. «Сейчас, сейчас!» — крикнул я, вытерев пот со лба. «Бомж криворукий!» Дед метнул в меня тарелку с пельменями. Я смог поймать ее, но пельмени не выдержали такой тряски и вывалились, заляпав меня. Явно войдя в раж, дед азартно схватил поднос с жареной перепелкой, когда я не выдержал и крикнул. «Хватит уже, лучше помоги!» «Сам справляйся!» – заорал дед, но поднос поставил на место и махнул рукой. Пол треснул, вокруг меня выросли каменные плиты, запирая в импровизированной камере. Я вспотел. Если шар рванет, от меня ничего не останется. Мокрый, как мышь, я осторожно разобрал сферу из сжатого и насыщенного нейтрино ветра. С облегчением выдохнув, встряхнул руками и крикнул. «Все, можешь убирать эти стены!» «Хрен тебе! Оставайся там!» Я прыгнул и перелетел через преграду. Недовольный дед сидел в кресле, а слуги уже занялись уборкой. Я приземлился рядом с ним и устроился напротив. В общем, ты сам видел, насколько сильнее становится эвольвер после прорыва. Я с нарочитым спокойствием поправил рукав. «Когда ты мне принесешь ядро? Я сейчас занимаюсь организацией каравана и поиском Атлантиды. У меня нет времени убивать разумных. Так бы сам разобрался, конечно. У меня есть одна идея. Если все получится, то в ближайшие дни достану ядро разумного». Дед после моих слов заметно повеселел. «Ты уже выбрал третьего монстра для своего навыка?» «Пока нет», — уклончиво ответил я. «У меня есть кое-какие мысли, но пока рано их озвучивать. Нам принесли чай. «Не хочешь перебраться на другую гору?» – невзначай спросил дед. «Я планирую собрать 60% золотых львов на одной горе. По времени это займет чуть больше года. Но к тому моменту золотые львы будут одной из сильнейших организаций». «Больше времени займет», – покачал я головой. «Не ориентируйся на результат мамы». Она собрала мощную небольшую группу слабых эвольверов, поэтому и смогла за месяц добраться. И даже так без жертв не обошлось. А если набирать караван, то и скорость будет меньше. И вряд ли боевая мощь сравнится с группой мамы. Дед недовольно пожевал губы. «Андрей тоже выступит, и он не сможет тебе помогать». «Ничего страшного», — я улыбнулся. «Что ты планируешь делать дальше? Останешься на пике Синшан и будешь убивать монстров? Когда Атлантиду искать начнешь? Или продолжишь игнорировать настолько важную тему?» «Как только выберу третью цепь ДНК и повышу частоту всех моих четырех спиралей, чтобы они были выше десятки, тогда примусь за поиски Атлантиды», — пообещал я. «А что планирую делать дальше? Я не знаю». «На самом деле я слукавил. Есть у меня одна мысль. Занять гору, на которой нет людей, и построить там город. В будущем это может стать большим подспорьем». «Ты хоть примерное местоположение Атлантиды знаешь?» — продолжил допрашивать меня дед. «Нет». «Правительство закончило изучать технологии хрусталов». Явно разочарованный моими ответами, дед откинулся на спинку кресла и сменил тему. «Сейчас со своим влиянием я могу выкупить кое-что или обменять». «О, это хорошо», — кивнул я, сделав глоток чая. «Будет неплохо, если ты достанешь еще парочку зеленых артефактов. У меня есть снимки этих пальцев. Глянь их и скажи, какими способностями они обладают». Некоторое время мы обсуждали технологии хрусталов, а вскоре подошло время созвона с Черным. Поднимаясь на второй этаж к себе, я вспоминал Адель. Хотелось позвонить ей и поговорить, спросить, как у нее дела, справляется ли она с филиалом, узнать об Акселе, слабый атом из синтеза уже посетил его. Вряд ли он сказал что-то новое, но просто хотелось услышать мнение Адель. Да что там говорить, хотелось услышать ее голос. Хоть я и свыкся, что она не та Адель, в которую я влюбился, но это не снижало мою тоску по ней. В своей комнате я сперва облачился в строгий костюм тройку, причесался, все же я сын Розы Вавилонской и Ксины Ли, внук Бориса Уральского. Нельзя уронить достоинство, я не абы кто. Подготовившись, я сел в кресло и включил большой экран на полстены. Ровно в 8 по Ричату мне позвонила Сюли. «Привет, Владислав». Она выглядела, как всегда, потрясающе. Одетая в белые брюки и белый пиджак, она словно воплощала в себе грацию и строгость. Ее волосы были собраны в незатейливую прическу, ярко-карие глаза блестели, привлекая взгляд. «Здравствуй, Сюля», — кивнул я. «Где Черный?» Бегущая внизу экрана строка показывала, что идет звонок еще одному человеку, но тот не брал трубку. «Не бойся, он скоро будет», — Сюля улыбнулась. Я отвел взгляд, почему-то ощутив легкое возбуждение. «Давай поговорим о наших делах. Ты доволен прогрессом своей сестры? Она, на удивление, прекрасно подошла нам. Уважает старших, слушает приказы, никогда не спорит. Рад за нее. Я собираюсь отправить Су на твою гору караваном. Это займет месяца два. Долго, я сам ее заберу». После моих слов улыбка Сюли стала шире. Наконец трубку взяли, и экран разделило на три деления. Я, Сюли и... Черный. В темной комнате на черном кресле сидел кто-то, одетый в свободный балахон, с маской клоуна на лице, с круглым черным носом. Руки в перчатках, ноги в ботинках. Закрыто абсолютно все. Даже глаза и те скрыты затемненными стеклышками. Некоторое время я рассматривал Черного. В ответ Черный неотрывно смотрел на меня. И его реакция показалась мне странной. Тело главы клоунов несколько раз вздрогнуло, Черный сжал и разжал кулаки. «Я Владислав Ли Вавилонский, известный как Дельта», представился я, приложив руку к груди. «Кем бы ни был этот человек, он тот, кто видел будущее. С ним лучше выстроить дружеские отношения». Черный медленно протянул правую руку, которая едва заметно дрожала, и ткнул пальцем в экран. Его иконка отключилась. Мы остались с Сюлей наедине. Повисла тишина. «Кхм», — Сюля неловко кашлянула. «Я прошу прощения, босс немного своеобразная личность. Я спрошу, почему он ушел. Он может и не ответить, но я обязательно спрошу. До встречи, Владислав». Сюли поспешно отключилась, а я остался один, как дурак. Повернул голову и увидел себя в зеркале. Причесанные волосы, строгий костюм. «Тьфу ты!» – пробормотал я, вставая. «Лучше бы Адель позвонил». В расстроенных чувствах я решил заглянуть к деду. Надо поговорить с ним насчет моей идеи об убийстве разумных, да и о музыкальной шкатулке пора ему рассказать. Но в кабинете я застал слишком личную, даже несколько интимную картину. Дед сидел и пересчитывал деньги. Он улыбался, его глаза блестели, как будто он чем-то очень растроган и вот-вот расплачется. Такое выражение можно представить у человека, который узнал о рождении долгожданного внука. Дед считал деньги, разноцветными резинками скреплял их и любовно укладывал в отдельные стопочки. Одна стопочка на один цвет резинки. Не став ему мешать, я вышел. В такие моменты лучше не отвлекать человека. У всех нас есть сокровенные отдушины. Я вышел из особняка и взмыл в небо. Выкинул из головы лишние мысли о хрусталах, их артефактах и кораблях. Об амфибиях, изначальном мире, будущем городе, логове кристаллических червей и зверях, которых я скоро приручу. Я просто летал над просторами княжества, ни о чем не думая. Таких спокойных моментов у меня было мало, и в будущем их станет еще меньше. Поэтому лучше в полной мере насладиться этим прекрасным мгновением.